Сердце есть хранилище добра и зла, как сказал нам Господь Иисус Христос. Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 34-35. И еще, исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 18-19. В сердце, седалище совести нашей, этого ангела-хранителя, если сердце наше осуждает нас, первое послание апостола Иоанна, глава 3, стих 20. Об удивительной способности сердца сказал пророк Елисей своему слуге Гиезию: «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницей своей? Так и сердце любящих матерей сопутствует во всем детям их, но, конечно, не с таким пророческим ясновидением, как сердце Елисея сопутствовало Гиезию. Сердце предназначено не только для чувствования и для общения с Богом. Священное Писание свидетельствует, что оно есть и орган желания, источник воли, добрых и злых намерений. Придет Господь и обнаружит сердечные намерения». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 4, стих 5. «Излилось из сердца моего слово благое». Псалтирь, псалом 44, строка 2. «Желание моего сердца об Израиле». Послание апостола Павла Римлянам, глава 10, стих 1. Он действовал от сердца своего. Вторая книга Паралипоменон, глава 31, стих 21. Он пошел по пути своего сердца. Книга пророка Исаии, глава 57, стих 17. Живет по упорству сердца своего. Книга пророка Иеремии, глава 13, стих 10. «Доколе не выполнит намерений сердца своего». Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 20. «Он исполнит желание сердца твоего». Псалтирь, псалом 36, строка 4. «Сердце, кующее злые замыслы» — притчи Соломоновы, глава 6, стих 18. «Сердце же нечестивых жестоко» — притчи Соломоновы, глава 12, стих 10. «У народа сего сердце буйное» — книга пророка Иеремии, глава 5, стих 23. «Чего желало сердце его?» Псалтирь, псалом 20, строка 3. «Народ, заблуждающийся сердцем» Псалтирь, псалом 94, строка 10. «В сердце у них зло» Псалтирь, псалом 27, строка третья. «Много замыслов в сердце человека». Притчи Соломоновы, глава 19, стих 21. С полной ясностью видно из этих текстов, что именно желаниями и стремлениями сердца определяется все поведение человека, выбор жизненного пути. А как мы увидим ниже, чувствами и желаниями определяется и направление пути мышления. Но сердце не только определяет наше мышление. Как это ни странно покажется всем, считающим непреложным учение психологии об уме как органе мышления и познания, именно сердце, по священному писанию, мыслит, размышляет и познает. Да не спешит читатель закрыть книгу, дойдя до этого неприемлемого для многих утверждения. И философ Бергсон, которого по справедливости следует считать одним из величайших мыслителей, отводит сердцу очень видное место в деле познания. Но начнем опять с текста Библии. «Но не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь». Второзаконие, глава 29, стих 4. «Помышления сердца их были зло». Бытие, глава 6, стих 5. «Рассеял надменных помышлениями сердца их». Евангелие от Луки, глава 1, стих 51. «Видя помышления сердца их». Евангелие от Луки, глава 9, стих 47. «Чтобы ты узнал помышления сердца твоего». Книга пророка Даниила, глава 2, стих 30. «Изрекут размышления сердца моего». Знание. Псалтирь, Псалом 48, строка 4. Человеку принадлежит предположение сердца. Притчи Соломоновы, глава 16, стих 1. Слово Божие судит помышления и намерения сердечные. Послание апостола Павла к евреям. Глава 4, стих 12. «Размыслите в сердцах ваших». Псалтирь, Псалом 4, строка 5. «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 4. «Что вы помышляете в сердцах ваших?» Евангелие от Луки, глава 5, стих 22. «Помышляли в сердцах своих». Евангелие от Марка, глава 2, стих 6. Евангелие от Луки, глава 3, стих 15. «Даруй же рабу твоему сердце разумное». Третья книга Царств, глава 3, стих 9. «Мудрость войдет в сердце твое». Притчи Соломоновы, глава 2, стих 10. «Не уразумели этого сердцем». Книга пророка Исаии, глава 42, стих 25. «Вы знаете всем сердцем вашим». Книга Иисуса Навина, глава 23, стих 14. «Бродят помыслы в сердце». Псалтирь, Псалом 72, строка 7. «Мудрость почиет в сердце разумного». Притчи Соломоновы, глава 14, стих 33. «Безумие в сердце их». Экклезиаст, глава 9, стих 3. «Сердце легкомысленных будет уметь рассуждать». Книга пророка Исаии, глава 32, стих 4. «Сердце глупого подобно разбитому сосуду и не удержит в себе никакого знания. Речей разумного будет искать в собрании, и о словах его будут размышлять в сердце». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 21, стихи 17-20. «Он дал им, людям, смысл, язык и глаза, и уши, и сердце для рассуждения». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 17, стих 5. «Да откроются помышления многих сердец». Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. «Для чего такие мысли входят в сердца ваши?» Евангелие от Луки, глава 24, стих 38. Остановимся на последнем тексте. Как эти мысли входят в сердца ваши? Откуда входят? Если входят в сердце, то, значит, не рождаются в нем. Конечно, Писание не противоречит несомненным физиологическим фактам и не отрицает роли мозга в мышлении, и не только в мышлении, но и во всех психических процессах. В приведенных выше словах иноков Каллиста и Игнатия, святителей Василия Великого и Григория Богослова, пророчество и видение объясняются благодатным воздействием Духа Святого на ум пророков, а умственные процессы происходят в мозгу. Да, конечно, но только мышление не ограничивается деятельностью коры головного мозга и в ней не заканчивается. Нам известны в мозгу двигательные и сенсорные центры, вазомоторные и дыхательные, тепловые и другие центры, но нет в нем центров чувств. Никому не известны центры радости и печали, гнева и страха, эстетического и религиозного чувства. Хотя от всех органов чувств и всех вообще органов тела направляются в мозг и оканчиваются в клетках его сенсорных центров все чувствительные волокна, но они несут только ощущения зрительные и слуховые, обонятельные и вкусовые, тактильные и термические, локомоторные и многие другие. Но это только ощущения. А не делать различия между ощущениями и чувствами значит впадать в самую глубокую психологическую ошибку –